Глава 10. Данте. 7 лет назад. Я приказал ветвям кустов и деревьев вокруг освободить дорогу. Они беззвучно сгибались, подчиняясь моей воле и пропуская меня. Засунув руки в карманы брюк, я шагал вперед, пока не увидел ее. Девочку с огненно-рыжими волосами, с босыми ногами, одетая лишь в шерстяную кофту. Она сидела на холодной лесной земле с закрытыми глазами. Набросив на себя полог тьмы, я присмотрелся к ней. Все-таки не девочка, а молодая девушка. Я сделал глубокий вдох и, помимо запаха хвои и мха, вдохнул аромат апельсиновых корок и корицы. Меня сразу же очаровал рыжий цвет ее волос. Благодаря ночному зрению я мог с уверенностью сказать, что при дневном свете они наверняка сияют, как пламя самых горячих источников в огненных землях. А здесь и сейчас, в лунном сиянии, они переливались, как темное тяжелое вино. Или кровь. Что она делала тут одна посреди ночи? Вокруг царила кромешная тьма. Удивительно, как она добралась сюда, не переломав ноги. Единственным источником света была ярко сияющая луна. «Полная луна», — поправил я себя, бросив взгляд на чистое ночное небо. Конечно же, полнолуние. Любое пророчество нуждается в толике драматизма. Я снова повернулся к девушке и стал за ней наблюдать. То, что я увидел, было восхитительно. Нежные женственные черты лица в сочетании с волевым подбородком и прямым, слегка длинноватым носом. Потому как она держала себя здесь, в лесу, где, как ей казалось, она находилась одна, я угадывал в ней сильный, упрямый характер. Я усмехнулся. Возможно, она немного вспыльчивая, даже импульсивная. Завороженный против своей воли, я прислонился к стволу дерева и продолжил следить за ней. Зимняя ведьма. С большей магией, чем положено. Может быть, аномалия? Или это первые искры? Первое пробуждение перед тем, как ее магия полностью раскроется в декабре. Внезапно девушка откинула голову назад, подняла руки и закричала. Чтобы меня удивить, нужно очень постараться. Но, признаюсь, я вздрогнул. Она кричала во всю мощь легких, громко и сильно. Оторвавшись от дерева, я выпрямился во весь рост. Потрясающе. Однако меня загипнотизировал не ее крик, а магия, вырвавшаяся из нее. Магия настолько мощная, что на мгновение ошеломила даже меня. Магия, которой она не должна была обладать. При условии, что она и правда зимняя ведьма, а не заблудившаяся осенняя. Оставался лишь один способ это выяснить. Когда все закончилось, и девушка опустила голову, тяжело дыша, я вышел из тени на поляну. Громко аплодируя, я поймал ее взгляд. «Браво, маленькая ведьма!» Девушка вскочила и покачнулась. На мгновение показалось, что она хочет убежать, но потом ведьма трясущимися пальцами смахнула со лба волосы и выпрямилась. От меня не ускользнуло, что у нее дрожали колени. Однако защитный круг, который она создала вокруг себя, получился на удивление прочным и не мерцал. Проклятие. Она действительно восхитительна. Высокая, крепкого телосложения, с изгибами в нужных местах, способными поставить мужчину на колени, светлая кожа, усеянная веснушками, которые дразняще призывали подойти ближе, если осмелишься. Однако больше всего меня завораживали ее глаза. Бледно-серые. Они напомнили базальтовые горы за каменными реками. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не выдать своего удивления, но, черт возьми, на краткий миг показалось, будто кто-то ударил меня в живот. При этом все, что я сделал, это посмотрел девушке в глаза. Я чувствовал ее растерянность и улавливал запах страха. Умная маленькая ведьма. Язык проглотила. Ее рот открылся и сложился в беззвучное «О». Это привлекло мой взгляд к ее полным губам, немного побледневшим от холода, со следами от зубов. Она облизнула нижнюю губу и издала неопределенный звук. Нечто среднее между покашливанием и тихим вскриком. Странный звук. Однако она и правда красавица. И очень молода, слишком молода. Во всяком случае, слишком молода для тебя. Пора бы перестать так на нее пялиться. Но где я раньше мог видеть ее? Форма глаз, завораживающий серый цвет, лицо в форме сердечка. На меня нахлынуло чувство узнавания, и тут я вспомнил. Эдда Варгас. Она в свое время тоже была заметной женщиной. Сходство поражало. Я поставил перед собой задачу приглядывать за колдовскими ковенами с помощью невинны. За лидерами и самыми важными семьями. Хотя никогда не видел их раньше, я знал о них. Память быстро предоставила мне имена из пергамента в библиотеке. Мелоди, младшая дочь Эмили Варгас. Еще совсем ребенок, так что это должно быть Эверли. Эверли Варгас. Зимняя ведьма, обладающая магией в это время. Какое интересное развитие событий. То, что вы ищете, находится за этими вратами. Вы это почувствуете. Невинно. Ты меня не разочаровала. Совершенно очевидно, что Эверли меня боялась. Но я не мог отвести от нее глаз. Возможно ли такое? Возможно ли, что эта девушка — та самая надежда, которую я искал? Не исключено. Иначе невинно не отправила бы меня сюда. Но как уговорить зимнюю ведьму отправиться со мной в Инфернос? К тому же она еще ребенок. Кто ты? Даже ее голос очаровывал. Женственный, но властный. С немного грубоватым послевкусием. Передо мной воительница. Я не сомневался в этом ни секунды. Редко, когда меня не узнавали, и ее неведение меня позабавило. Она внимательно изучала каждый сантиметр моего тела своими необыкновенными глазами. Я шагнул ближе, давая возможность лучше меня рассмотреть. Без сомнения, она отчаянно пыталась понять, кто стоит перед ней. И вот я увидел это, момент, когда она сложила одно с другим и оцепенела. «Так-так-так, маленькая ведьма, разве ты еще не поняла?» «Ты Даймон!» — с отвращением выпалила она. Потом судорожно огляделась, будто только сейчас сообразила, что мы одни, учитывая ее положение. Я предполагал, что никто из ее окружения не знал, где она. Эта ведьма ушла достаточно далеко от деревни, так что ее не услышат и не почувствуют. Было бы легко перекинуть ее через плечо и унести в Инфернос. Быстро и безболезненно. Если невинна права и пророчество касалось этой девушки, там я и узнаю, что именно Эверли Варгас может для меня сделать. И все же я колебался. Многие называли меня безжалостным ублюдком, жестоким военачальником, но я не из тех, кто похищает невинных девиц из их домов. Мне нужны доказательства и факты. Если судьба Эверли связана с судьбой Инферноса, я пронесу ее через Тенебрис быстрее, чем она успеет крикнуть «Даймон!». Однако пока все это лишь предположение. Слова невинны могли означать что угодно и ничего. Так же, как и это, возможно, случайная встреча. Совпадение это или судьба — вот что мне предстоит выяснить. Я не просто какой-то Даймон, маленькая ведьма. Я одарил ее тонкой, хорошо продуманной ухмылкой. Защитный круг дрогнул. Может, ее магия и впечатляла для зимней ведьмы, но она не шла ни в какое сравнение с моей. Пока нет. Для этого она слишком молода, а я слишком ослаблен. Однако я позволил ей верить, что это незначительное заклинание обеспечит ей защиту от меня. У меня снова дернулись уголки рта. «Уверен», — сказал я, — «что ты пару раз обо мне слышала». Базальтово-серые глаза потемнели. В то же время девушка начала дышать ровно. К моей радости ведьма не стала тянуть время, отрицая свою осведомленность или притворяясь, что не узнает меня. Так она бы только оскорбила нас обоих. Что ты здесь делаешь? Так неформально, Эверли. Ее следующие слова выбили почву у меня из-под ног. Так далеко от дома, Данте? О, маленькая ведьма! По венам прокатился инфернальный огонь, наполнив меня магией. Я позволил ей увидеть вечное пламя моего мира в моих глазах. Обычно они цвета янтаря, иногда золотистые. Но когда, как сейчас, мной овладевают определенные эмоции, они горят насыщенным темно-красным цветом. Эверли нервно переступала с ноги на ногу. Ее легкомысленный ответ приятно разрядил обстановку, однако приходилось напомнить, с кем она столкнулась. Пламя внутри меня разгоралось все сильнее, пока не заплясало на руках и кончиках волос. В глазах Эверли промелькнула паника, а на шее и щеках проступили красные пятна. «Спрошу тебя еще раз, зимняя ведьма, что ты здесь делаешь?» «Я... гуляю». «Со своей магией?» Прекрасные глаза сузились до щелочек, а дыхание опасно участилось. «Я...» Она опять огляделась. «Тебе от меня не уйти», — произнес я, прерывая ее поиски путей к отступлению. «Отвечай на вопрос, маленькая ведьма». Она стояла молча и, похоже, не собиралась давать ответ. Теперь и у меня в голове запустился напряженный мыслительный процесс. Я не хотел тащить ее за собой, но мне нужно было как-то привязать ее к себе, пока не выясню, действительно ли пророчество касается ее. «Интересно, что скажет по этому поводу твой ковен?» Я изобразил широкий жест. Мы оба знали, что имелось в виду. У меня созрела идея. «Как там зовут верховных колдуней в твоем ковене?» Словно припоминая, я постучал пальцем по подбородку. «Меридия? Айслин и...» «Ладно!» — внезапно воскликнула она. «Я поняла, к чему ты клонишь!» «Правда, маленькая ведьма?» Помедлив, она кивнула. «Назови цену за свое молчание, Даймон!» «О, а у нее есть яйца!» Я будто наяву почувствовал, как Амида отвесила мне подзатыльник. «Яичники!» — исправился я, мысленно ухмыльнувшись. «У этой девушки есть яичники!» «С ее стороны смело вот так мне перечить!» Во всем Инферносе мало кто осмеливался подобным образом со мной обращаться. Мое молчание в обмен на услугу. Эверли нахмурилась. «Какую услугу?» «Пока не знаю. Но я позабочусь, чтобы узнать это как можно скорее». «Как я могу быть уверена, что ты все равно не заявишься в деревню и не предашь меня?» Я чуть не расхохотался. «Что мне делать в ее деревне?» Активировать сигнальные колокола и привлечь внимание ведьм к Тенебрису? Определенно нет. Но Эверли этого не знала, поэтому я улыбнулся. Несмотря на попытку изобразить искренность, моя улыбка, судя по всему, больше встревожила ее, чем успокоила. Я стер улыбку с лица и посмотрел на девушку горящими глазами. «Мое молчание за услугу. Ты согласна на сделку, Эверли Варгас?» Запах ее страха усилился. Я сделал глубокий вдох и почувствовал, как он ударил мне в голову. Может, я и правда больной ублюдок, как меня часто называл Рорк? В шутку, конечно, но в этот момент я наслаждался, наблюдая за ее беспомощностью. Она уже у меня в кармане. Мы оба это знали. Несколько минут ведьма просто смотрела на меня. Я ей не мешал, запоминая каждую черточку и линию ее лица. «Какую услугу?» — упрямо повторила она. «Пока не знаю», — снова ответил я с еще большим упрямством. Эверли фыркнула, а затем выругалась. «Я согласна на твои условия». Поколебавшись, она протянула мне руку, светящуюся белым при свете луны. Когда я встретился с ней на полпути и кончики наших пальцев соприкоснулись, мой мир на мгновение остановился. Снова. Любопытно. Импульс, который обрушился на меня, когда мы коснулись друг друга, был волнующим. Она тут же отдернула руку, словно обожглась. А вот я чувствовал себя так, будто меня только что заклеймили. 18-летняя ведьма. Будь я проклят. «Что вообще происходит, невинно?»